деда лесника, сумасшедшего слегка. Как цветок была красива, но упрямо и дика. От соблазна вдалеке, не обласкана никем. Ночью звездочки считала, днем купалась в роднике. И казалось, что на свете не боится никого, кроме Бога одного. А в деревне жил охотник, песнями будил. И одну из них услышав, улетела в облака. Сердце внучки лесника. Тая, тая, понапрасну деда в руках. Поиграл денек и бросил, хоть и был он не злодей. Так ведется у людей. Тая, тая, понапрасну деда не зови. Тая, тая, не спасешь сердечко от любви. Спасешься.